все по закону, все путем. Месяц в Предвариловке просидел, а оттуда прямым путем в эти, в Бичи. Вот вся биография. Мыш излагал все это монотонно, помаргивал выгоревшими ресницами, и вялые кисти его, руки закройщика, лежали на коленях, на засаленных меховых штанах. Так что же, теперь под каблук обратно? Не-е-е, Мыш хитро улыбнулся. Сибирь большая, закройщик нужен. Мне бы документы с работы забрать, там я не пропаду. Не отпустит Рулев, сказал я. Как не отпустит, не имеет права. На что это я не имею права? Весело спросил Рулев. Он стоял во входном отверстии палатки и смотрел внутрь. Наверное, после солнца ничего не мог разглядеть в полумраке. Пастухи сразу проснулись. Может быть, у них инстинкт такой был — просыпаться, услышав начальственный голос. Какой-то миг оба они лежали с открытыми глазами, и в глазах, как в темных колодцах, еще была пустота сна, отсутствие мысли. Потом оба они одновременно сели. «Ну-ну!» — Рулев вошел и стал по солнышку обходить всех, пожимая руки. Я тоже протянул свою. Рулев пожал и мою руку, даже не улыбнулся. Он сел напротив Мыша. «Ну, излагай!» Голос Рулева был добрый. Один из пастухов вышел, и за стенкой палатки застучал топорик. Пастух вошел в палатку с охапкой коротких полежков, напихал их в печку, поднес спичку. Смолистая лиственница сразу же загорелась. Второй пастух тем временем вышел и принес чайник, набитый льдом. Печка загудела, и в палатке мгновенно стало жарко. Мыш молчал. «Слушай», — сказал Рулев все тем же добрым голосом, «я ведь все понимаю. Весна тянет куда-то, по бабе томление. Кругом солнце, а жизнь какая-то чернотой. Ты на себя посмотри». Рулев расстегнул куртку и вытащил из внутреннего кармана зеркальце. «Чё мне на себя смотреть? 30 лет вижу», — пробурчал Мыш. Но Рулев положил зеркальце ему на колени. Мыш посмотрел на себя. Толя Шпиц тоже посмотрел на себя. Вынул грязную, забитую перхотью расческу и причесался. «Ты на себя посмотри», — продолжал Рулев. «Ты же сейчас на человека похож. Тебя в Антарктиду посылать можно или женить. Лицо крепкое, загорелое, взгляд умный. Не было у меня фотоаппарата, чтобы показать, каким ты был, когда я тебя подобрал». «Я чего говорю?» — пробурчал Мыш. «Я доброе разве не помню?» «А мне спасибо не надо, я щедрый». Рулев закурил. «Но право на совет я заслужил. Заслужил или нет я права дать тебе добрый совет?» «Кто говорит?» — пробурчал мышь. «Так я говорю. Ну, увезу я тебя прямо сейчас, дам расчет. У тебя на счету деньги кое-какие есть. Получишь, ну, на билет, приодеться немного. Ну, там бичи тебя облепят в столбах, мимо них не пройдешь. Из похмелюги начнет тебя совесть грызть. Был закройщик, гордость районных чуваков и чувих, убежал. Здесь впал в слабость и подобрал тебя добрый человек Семен Семенович Рулев. А ты и ему в карман наложил. Сбежал в самое критическое время. Запьешь ты снова от этих мыслей. Только второй раз я тебя подбирать не буду. Ты это учти. Закройщик я, с тихой тоской сказал мышь. Что я тут? Тут? Рулев недоуменно развел руками. На переднем фронте государственных нужд. Из этой долины ты можешь на всех чуваков страны плевать и гордо смеяться. Такую жизнь пастуха, из тысяч двое выносят. Ну, ладно, ты слабоват. С декабря будет год, как ты у меня. По северным законам 2 месяца отпуска. Я тебя отпускаю с деньгами, с удостоверением отпускника. За это время все твои документы я выцарапаю сюда. Лети, шествуй гордо, и можешь тёще ломать мебель, а жене предъявлять ультиматум. Либо твоя линия жизни, либо пусть ищет другого мужа. Честно, просто и, главное, гордо, глупый ты человек. Ну? Рулёв улыбался, прямо освещал всю палатку. Мышь, не поднимая головы, тоже заулыбался. Видно, представил картину гордого ультиматума и ломки тещиной мебели. И шпиц улыбался, не сводя обожающий глаз с Рулёва. «Ты же мне говорил, книжки любишь читать, про приключения и разные там мореплавания. Я тебе книжек пришлю с первым транспортом, и винтовку свою сейчас вот тебе оставлю. Будь человеком, тебе тут полный простор. Весна мутит, это верно», — виновато заметил мышь. «Да я же понимаю, я на тебя твердо рассчитываю, а минутная слабость у кого ее не бывает?» Молодые пастухи вернулись в палатку. Они что-то говорили по-своему. Послышали шаги. Кто-то грузно сопел за палаткой. Мы вышли. Это был Саяпин. Руки по локти у него были в крови. Он отмывал их снегом. От него шел запах, каким пахнут внутренности животных. «Ну как?» — спросил Рулев. «Что как?» Саяпин поднял голову. «Как, отел?» как положено быть в природе —